Радость победы может стать несмолкаемой радостной песней духа, песнею постоянных побед. Почему уступка лукавым рукам? Почему поражение? Или даже малое попустительство? Почему неуверенность в силах своих, когда столько возможностей самых пламенных достижений? День жизни обычной можно превратить в прочную ступень восхождения. Преодолевается в себе все, что мешает. Не думайте, что великие духи достигли пределов совершенства и остановились в своем развитии. Их задачи усовершенствования и преодоления настолько велики и космичны, что с обычными мерами к пониманию этих вопросов нельзя подходить. Но, несомненно, одно – Архат идет тоже ступенями преодоления, как вновь принятый ученик, только ступени эти намного труднее, и препятствием нет конца. Путь идет в беспредельность, и нет людям столь желанного спокоя. Хочу, чтобы идущее за мною явление преодоления себя, своей прошлой природы, сделали укладом каждого дня и научились находить в этом радость. Есть ли большая радость, чем та, когда человек находит еще одно освобождение в борьбе с собою самим? Как любят люди заменять словами дела и чтением хороших книг преображение духа. Но сущность человека определяется его действиями, мыслями, чувствами и устремлениями. Можно от многого отказаться, но в глубине сердца желать именно объектов отказа. Немногого стоит такое действие. Изживание означает уничтожение самого корня желаний. Нельзя их уничтожить, не овладев ими, потому первая задача – это овладение или контроль над всем, что ему еще не подчинено. Но главное – над словами и мыслями. Сознание своей силы приходит только тогда, когда эта сила применяется на практике, в приложении. Не на великих, но на малых делах, на мелочах дня, в каждодневности устанавливается власть воли над малыми привычками обихода, над малыми мыслями и малыми чувствами, постоянно бороздящими и волнующими поверхность сознания. Вот для чего нужен постоянный дозор и настороженная зоркость. Столько всего идущего отовсюду. Брызгами может разлететься сознание, если заградительная сеть не будет в порядке.